Глава 9. Природные гении. Солнце почти село, оставив после себя лишь небольшие отсветы заката. Один за другим в деревне Белого Ворона начали зажигаться природные светильники. В стеклянных шарах просыпались полуночные сверчки и начинали негромко шелестеть, наливаясь внутренним пламенным светом. Внешний наблюдатель мог подумать, что сверчки общаются друг с другом, смеются, спорят, даже дерутся. Один такой стеклянный шарик, внутри которого сверчки затеяли массовую драку, краем своего желтоватого ореола освещал двор двухэтажного деревянного дома. Маленький Кенни, утомленный, но довольный, подошел к окну и взглянул на тот самый стеклянный шар. «Значит, все-таки существует два способа пройти первую инициацию», — раздался усталый голос в его голове. «Да», — Кенни отвернулся от окна и вернулся к рабочему столу, на котором был развернут белый свиток длиной более 1,5 метров. Дневное посещение библиотеки и встреча с Фластрой служили лишь для одной цели. Кенни получил рукопись, которую в библиотеке первого уровня нельзя достать. Фластра, сильно рискуя, стащила ее из дома, из личной библиотеки отца. Этот свиток был полностью исписан, сотни столбиков текста покрывали его. Кенни взглянул на один такой столбик, вспоминая написанное, и заговорил. Парень-слуга из далекой деревни Серой Рыси ощутил свой источник праны в 6 лет после удара молнии. Его взял в ученики пранарий ранга генерал. Но парень погиб от нападения, когда ему было 15. Взгляд Кенни перешел на другой столбик. Прошлый глава клана, Харнит, из деревни Фиолетового Шершня, впервые почувствовал источник праны в 9 лет. Отмечается его флегматичный характер и склонность к размышлениям. Эти два примера нагляднее всего показывают две крайности проявления таланта. Согласна. И я уверена, что добиться подобного результата может каждый через медитации. Надо будет Фластре что-нибудь подарить. Она очень нам помогла, стащив из дома свиток. Медитация, пробормотал Кенни и зевнул. Завтра попробую. Он провел за изучением свитка больше 5 часов, поэтому сильно устал. Сонно щурясь, Кенни аккуратно свернул рукопись. Гладкий, идеально ровный свиток был сделан из пергамента. Первая бумага, которую Кенни увидел в этом мире. В библиотеке, куда он имел доступ, все свитки кожаные или папирусные, грубые на ощупь и часто плохо читаемые из-за старости. Свиток, который принесла Фластра, оказался полной противоположностью. Видно, что это по-настоящему ценная вещь. Оно и неудивительно. В этом списке клан Караки собрал все сведения о природных гениях, пытаясь раскрыть их секреты. Кто такие природные гении? Ира как раз думала над этим вопросом. В отличие от развалившегося в кроватке и сладко спящего брата, она глубоко размышляла о пране и пронариях. Из библиотечных свитков и после расспросов Криса мы поняли, что прана — это энергия, которая пронизывает все вокруг. Каждый человек, каждое живое существо обладает источником праны и специальными каналами, по которым эта прана течет. По логике, абсолютно любой человек может стать праноюзером, которых тут называют пранариями. Но главная сложность — это ощутить источник праны и научиться ею пользоваться. Если бы не эта сложность, все вокруг были бы праноюзерами. Хм, а ведь в теории возможно сделать так, чтобы все люди стали пранариями. Для этого нам с Кенни придется захватить этот мир. Некоторое время Ира злобно хихикала над своими мыслями, но затем вернулась к размышлениям. Она прогоняла все известные ей сведения в памяти, чтобы отыскать возможные ошибки в их с Кенни размышлениях. Ладно, до захвата мира еще далеко. Самый оптимальный возраст для становления пранарием — 10 лет. Именно в 10 проходит первая инициация почти у всех будущих пранариев. И официально существует лишь один способ. Взрослый пранарий должен прогнать свою прану по телу ребенка, и тогда тот почувствует прану и сможет ощутить свой источник. И шагнет на путь праны, как тут говорят. Некоторое время Ира прислушивалась к себе, пытаясь найти противоречия или нелогичности, но она их не находила. Возраст в 10 лет не случайен. Если ребенок будет младше, чужая прана выжжет его внутренние каналы, по которым прана должна течь. Можно пройти инициацию и будучи старше, но это сложно, потому что каналы будут грубее и менее эластичны. Идеальный возраст именно 10 лет. Решив, что ничего не упустила, Ира вернулась к размышлениям. Единственный способ пройти инициацию раньше — это стать природным гением, — думала она, — ощутить свой источник праны самостоятельно. Судя по свиткам, существует два способа — это внешнее вмешательство, вроде удара молнии, либо медитация. Но мало просто ощутить источник праны. Этого не хватит, чтобы самостоятельно пройти инициацию. Для этого надо научиться управлять праной. А это уже совершенно другой уровень. Если верить Крису, природных гениев принято делить на три класса. Основа, талант и сверхталант. И только природный гений класса сверхталант может стать пранарием раньше 10 лет. Всем остальным нужна внешняя помощь, как и обычным детям. Но сможет ли Кенни стать тем самым сверхталантом? Или для этого мало одной медитации? Некоторое время Ира думала над этим вопросом, снова и снова вспоминая всю имеющуюся информацию. Но она так ни к чему и не пришла. «Не знаю, слишком мало данных», — вздохнула она. «Ладно, посплю, завтра обсужу все с Кенни». Ира погрузилась в темноту, но вскоре вынырнула оттуда, оказавшись в море тумана. «Опять», — кисло подумала она, — «надоело». На следующий день после того, как Ира впервые попала в это туманное место, она ощутила в себе некоторые изменения. Ира начала лучше чувствовать Кенни, его слух, обоняние, зрение. Она как будто стала более плотной, что ли. Ей самой было сложно объяснить на словах. Она могла только чувствовать изменения. Тогда Ира обрадовалась, думала, что эти изменения продолжатся. Но следующие несколько месяцев ничего не происходило. Ира осталась такой же, и периодически она оказывалась в море тумана. Так прошло 1,5 года. И 6 месяцев назад случилось кое-что неожиданное. В ту ночь ее снова посетил яркий синий глаз. И наутро Ира вдруг поняла, что в ее памяти появились неизвестные ей сведения. Ира узнала о существовании природных гениев, о том, что можно стать пранарием раньше 10 лет. И если сделать это, преимущества будут невероятны. Также у Иры появилось осознание, Кенни будет гораздо проще выжить в будущем, если он сможет стать природным гением. Тогда-то и начались поиски. В библиотеке имелись лишь жалкие обрывки, слепые упоминания, ничего не объясняющие. Крис знал больше. Он рассказал внуку, кто такие природные гении, и вспомнил о известных ему случаях. Но этой информации оказалось слишком мало. Кенни и Ира не удовлетворились ею. Они подключили к поиску и Фластру. Девочка загорелась идеей стать природным гением, когда услышала об их существовании. Она узнала, что ее клан уже множество поколений собирает информацию о них. И пообещала Кенни дать ему на время свиток, где описаны все известные упоминания о появлении природных гениев. И вот Кенни и Ира изучили этот свиток, в котором нашли ответ. Вероятнее всего, что через медитацию можно ощутить свой источник праны раньше первой инициации, тем самым став природным гением класса «Основа». Ира очень устала, пока с братом читала свиток и обсуждала природных гениев. Ей хотелось поспать, однако вместо спокойного сна она вновь оказалась в море тумана. Но если раньше заунывные и пробирающие до костей звуки сильно пугали ее, то сейчас... — Заткнись! — рявкнула Ира куда-то в туман. — Еще раз тявкнешь, я тебе язык в глотку запихаю! На удивление загробный вой стих. Ира расслабилась, ожидая. Вдруг снова придет синий глаз, и снова что-то произойдет. Если же глаз не появится, надо ждать до утра. Когда Кенни проснется, она тоже выйдет отсюда. Только вот днем придется поспать. Тут не получится. Ранним утром, когда осветительные столбы один за другим начали потухать, Кенни проснулся. — Доброе утро, — пробормотал он, потягиваясь руками и ногами. — Не очень доброе, — буркнула Ира. — Опять в том месте оказалось. Кенни свесил ноги с кровати. — Да, ты мог пораньше проснуться? — Не-а. Кенни почесал живот. — Когда-нибудь я разозлюсь и всю ночь буду петь, — мстительно сказала Ира. — А ты знаешь, как я пою. Ты не то что уснуть не сможешь, твое выживание станет под вопросом. В прошлый раз, когда я пела, весь поселок вымер. — Ага-ага. Поспишь, пока я буду завтракать. — Да, разбуди меня, если что-то важное произойдет. Голос Иры стих. Кенни не знал, как помочь сестре. Впервые услышав об этом странном месте, он испугался за Иру. Но позже, когда понял, что опасности для нее нет, он перестал переживать. Недавно даже польза появилась. Она как-то узнала о природных гениях. Первую неделю Ира и Кенни ломали голову, пытаясь понять, как это возможно и что это за туманное место. А затем махнули рукой и перестали волноваться об этом. Почистив зубы дубовой кисточкой с солью, Кенни вышел в гостиную, где уже сидел Крис. Он был по пояс голым, его грудь перетягивали желтоватые бинты. Из последнего похода старик пришел раненым. — Садись, маленький, садись! — причитала няня, раскладывая тарелки. При этом она искоса бросала злые взгляды на деда. Кенни и Ира давно знали, что между этими двумя немного нездоровый роман. Пока Кенни спал, Ире однажды удалось подслушать, как старик и няня шалили. Она о таких фетишах и на земле никогда не слышала. При этом няня явно побаивалась Криса, и когда того не было дома, по-разному оскорбляла его, часто называя старым козлом или похотливым животным. Только она осмеливалась так делать, остальные слуги не смели ругать хозяина. Кенни, услышав от сестры подробности ночи няни и деда, смотрел на женщину с сочувствием и с пониманием относился к ее ругательствам. — Еда готова, маленький. Няня пододвинула стул, чтобы Кенни было удобнее сесть. — Ох, помню, как ты раньше песенку пел перед едой. «Какие там слова в песенке? Еда, еда, иди ко мне сюда!» Так забавно было. Кенни облизнулся, учуяв вкусный запах теплого хлеба и жареных яиц. На болтовню няни он внимания не обращал, как и Крис. «Ха-ха, маленький Кенни!» Дед попытался добродушно улыбнуться. Няня, которая несла намазку к хлебу, чуть не вскрикнула, увидев лицо старика. Ей показалось, что она увидела мячик, который жестокие дети истыкали ножами и смяли, наступив на него. Настолько страшен был Крис в улыбке. Кенни поздоровался с дедом и спешно сел за стол, сглатывая слюну. Перед ним лежала глазунья из трех яиц, но далеко не из простых яиц. — Давай приступим, — добродушно сказал Крис. — Кстати, Сегодня мы начнем тренировки. — Ага. Кенни отломил кусок горячего хлеба и макнул его в фиолетовый глаз яичницы. Да — Да-да, фиолетовый, и белок не белый, а угольно-черный. Впервые увидев это блюдо, Кенни отказался его есть, но затем проголодался и попробовал. Оказалось невероятно вкусно, гораздо вкуснее, чем куриная яичница. — Подожди, тренировки! — спохватился Кенни. — Какие? Он приступил ко второму яйцу, где желток был коричневым, а белок — бежевым. — Самое опасное яйцо из всех! Не счесть, сколько раз Кенни терял аппетит из-за подлых шуток сестры. — Мы начнем тренировки твоего тела, Кенни! — Крис хохотнул. — Тебе уже пора! Будешь тренироваться по специальной методике. В будущем, когда станешь пронарием, это тебе поможет. — Точно поможет? — с сомнением спросил Кенни и зачерпнул деревянной ложкой на маску из меда и кедровых орешков. — Конечно, поможет! Чем сильнее тело, тем легче стать пронарием. Запомни, Кенни, в здоровом теле сильная прана. — Хорошо, тогда давай начнем тренировки, — покладисто согласился Кенни. Крис расплылся в довольной улыбке. Няня, увидевши это, закричала и упала, разбив кувшин. Но Крис даже не обратил на этот небольшой инцидент внимания. Он был доволен хорошим поведением внука. На самом деле он ожидал другого. Кенни был жутко капризным и избалованным ребенком, неспособным сказать что-то нормально, без пинков или криков. После еды Крис и Кенни вышли на задний двор. — Ого! — удивился Кенни, оглядываясь. Раньше это место служило как сокровищница для хлама. Сюда выносили все ненужное. Сейчас же задний двор был чист и выглядел очень аккуратно. Справа стояли брусья, турник, стойка с самодельными гантелями и штангами, а слева — манекены, мешки для битья, место для спарринга. — Ну как тебе? — Крис довольно взъерошил себе волосы. — Отлично! — воскликнул Кенни. — Мне нравится! — Ха-ха! Тогда начнем с разминки! — Господин! — из дома показался Йонга. — Там патриарх пришел. Кенни ощутил неладное и напрягся. Он скосил глаза на Криса, который после новостей тут же посмурнел. — Подожди тут, Кенни. — Нет, я с тобой пойду. Не став слушать деда, Кенни поспешил за Крисом. Чтобы выйти к переднему двору, надо пройти через дом, что они и сделали. Их уже ждали. Патриарх злобно сверкал глазами, скрестив руки на груди и скривившись в недовольной усмешке. Позади него стояла защитница с фластрой в руках, а за ними двое стражников в золотых доспехах. Кенни понял, что все плохо, только взглянув на фластру. Девочка была заплакана с опухшими глазами. — Неси свиток, щенок! — грубо приказал патриарх, взглянув на Кенни. — В чем дело, Лекка? — Крис прищурился. — Из-за твоего щенка моя дочь посмела украсть у меня! — процедил патриарх. — И только из-за уважения к тебе я не стану его наказывать. — Уверен, ты сам этим займешься. Неси свиток, что стоишь? Стиснув зубы, Кенни развернулся и ушел к себе. — Лекка, будь повежливее с моим внуком, — тихо сказал Крис. — А то что? — патриарх осклабился. — Ты в моей деревне, раканец. Тут нет твоих соплеменников, ты один. — А ты разве не помнишь, чем славятся раканцы? Также тихо спросил Крис, сжимая и разжимая пальцы единственной руки. «Забыл, что даже злобному маршалу пришлось отступить в войне с нами». Усмешка патриарха слегка потускнела. «Я из старшей семьи, Лекка, и я владею запретными техниками племени. А ведь ты далеко не великий генерал!» Теперь настала очередь Криса улыбаться. Только вот от его оскала фластра испуганно заплакала, а Лекка окончательно сошел с лица. В это время из дома вышел Кенни. — Прости, — — тихо сказал он Фластре и отдал сверток со свитком защитнице. Патриарх не смотрел на мальчика, и его взгляд был устремлен на Криса. — Ради внука я веду себя уважительно, — дед говорил расслабленно. — Выполняю твои просьбы, но если ты перешагнешь черту... Патриарх заметил искорку в глазах старика и сдержался, чтобы не передернуть плечами. — Сучий псих! — мысленно ругнулся патриарх и приказал. — Уходим! Гости покинули дом Криса, и старик с внуком остались одни. «Ха-ха, маленький Кенни!» — добродушно улыбнулся Крис. «Пойдем на задний двор». Кенни ощутил что-то неладное от голоса деда. По его спине пробежали мурашки, опускаясь по позвоночнику до самого низа. И предчувствие не обмануло его. В этот день... Задницу Кенни впервые выпороли.